Шопенгауэр не советует гоняться за славой, ибо если ты прославился, тебя замучают завистники. Ведь слава, приобретенная человеком, воздымает его над всеми остальными и настолько же понижает каждого другого. Выдающаяся заслуга всегда удостаивается славы за счет тех, кто ничем не отличился. Отсюда понятно, почему, в какой бы области ни появилось прекрасное, тотчас же все многочисленные посредственности заключают между собою союз с целью не дать ему хода и, если возможно, погубить его. Их тайный лозунг «Долой заслуги!». Но даже те, кто сами имеют заслуги, и ими сами добыли себе славу, без удовольствия встречают возникновение чьей-либо новой славы, лучи которой заставят померкнуть их собственный блеск. Очень интересную тему поднял Шопенгауэр. Желание славы сродни сорочьей психологии. Непонятно, зачем сороки, блестящие камушки и монетки. Непонятно, зачем мы цепляем на себя массу титулов, орденов, значков, зачем добиваемся высокой оценки карликов, тех, кто ниже тебя. Надо сказать, и Шопенгауэр страдал от того, что его не признавали ученые мужи, имен которых мы не знаем. Почему переживал Высоцкий за клеветы и отсутствие титулов и довел себя до преждевременной смерти? Пушкин пошел стреляться, хотя сам осуждал дуэль, очень переживал, что получил маленькую должность при дворе. Грешен я. Так много страдал от того, что мне не присвоили титулов, которые, как мне кажется, я все-таки заслуживаю. А сколько времени я затратил, чтобы их заработать? Сколько провел ненужных бесед с никчемными людьми, добиваясь ничего не меняющих в моей сути ярлычков? Я за это время еще книг 5 успел бы написать. Должен признаться, что я не придумал еще лекарства, которое избавило бы человека от желания прославиться. У меня есть некоторые соображения, которые я не считаю вправе высказать, пока они не подтверждены соответствующими исследованиями. Подумайте, дорогой мой читатель, какие убытки вы понесли на этом поприще? И почему вас не устраивает признание ваших близких и тех, кто пользуется продуктами вашего труда? И неужели ваше признание моих книг, мой дорогой читатель, дешевле, чем признание высокопоставленного лица? Конечно же, нет. В общем, давайте не будем гоняться за славой. Сохраним здоровье. Большой психотерапевтической ценностью являются правила и поучения Шопенгауэра. Некоторым из них я посвящаю целые занятия. Вот, в частности, весьма полезные рассуждения, в которых довольно подробно изложен основной принцип гештальт-терапии «жить здесь и теперь».